Реагируйте на жизнь действиями. То, что привлекает внимание, определяет действие. Уильям Джеймс. Нерешительный и робкий подход к жизни порождает инерцию, приводит к неудачам и разочарованиям. Многие люди отказываются предпринимать активные действия, поскольку боятся совершить ошибку или не верят, что их мечты могут воплотиться в реальности. Великие открытия и свершения остаются непризнанными, поскольку их авторы в отчаянии опускали руки, восклицая: «У моей идеи нет ни малейшего шанса». Это великая трагедия, ибо мир нуждается во всем, что в состоянии предложить каждый из нас. В 1880 году сотрудник патентного ведомства США подал заявление об увольнении. «Все, что способен изобрести человек, уже изобретено», — писал он, — «и я не вижу смысла в своей работе». Не уподобляйтесь этому человеку. Восхитительные возможности ожидают в будущем тех, кто не боится действовать и воплощать свои замыслы в реальность.